Глава 32. «Славная победа!» Гудрид стянул с головы шлем. «И славный бой! Хоть мне и не пришлось даже взяться за меч! Ты сдержал свою клятву, друг мой!» Сам без палы не пострадал, и, похоже, не успел даже поучаствовать в свалке у стены. Серега, волчонок с непроизносимым никнеймом, не только удрал от боевых старцев Альфсбуна, но и вовремя отпер ворота моему Хирду. И пока остальные диверсанты укладывали лучниц валькирий носами в снег, Хроки со своим отрядом без труда накостылял и пацанам, и дедам, и треллам, а теперь неторопливо сгонял побитое, но в полном составе уцелевшее воинство Альфсбуна к длинному дому. «У нас есть раненые?» — спросил я. «Пострадали только щиты». Гудрид довольно усмехнулся. «В некоторых едва ли не по десятку стрел. А люди?» «Синяки и царапины. Гидия Катарина излечит их еще до утра». «Есть! Чистая победа! А где же?» «Завоеватель, задание выполнено. Вы захватили Альфсбун. Все поселения юга склонились перед вашей волей. Вы принесли на Барикстад покой. Пора вернуться домой и подготовиться к зиме. Когда растает снег, конунг снова призовет воинов Барикстада под свои паруса. Но сейчас время залечить раны, залатать доспехи и спрятать мечи до весны. Вы получаете 10 тысяч очков опыта. Поздравляем, вы достигли 15 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей 2. Дополнительные особенности. Разблокировано. Свободных очков 1. Сколько всего и сразу. И самое главное, долгожданный 15 уровень и дополнительная особенность. Стоит как следует вложиться в ветку предводителя, и боевые обилки, и даже старшие руны понемногу теряли свою актуальность, а отсутствие перков в оружейной ветке неплохо компенсировалось подросшим навыком и кучей бафов. Не то чтобы я уже успел превратиться в матерого фехтовальщика, но под всеми усилками мой показатель силы переваливал за десятку. И даже лишенный нормальной заточки кусок железа в моих руках превращался в грозное оружие. А уж звезда Сааведры без труда справлялась и с тяжелыми доспехами. Но самое сладкое... Йотуновы кости! Закопавшись в интерфейс, я чуть не упустил свою пленницу. Как только моя хватка чуть ослабла, она рванулась и снова нацелилась ногтями мне в глаза. Выругавшись, я перевернул девчонку на живот, ткнул носом в снег и скрутил ее же собственным поясным ремнем, а потом потащил к остальным пленникам. Я одержал чистую победу, и никакая вредная мелюзга не помешает мне считать добычу. «Кая! Кая, где ты?» Черно-красные щиты зашевелились, и через мгновение среди воинов мелькнула огненная шевелюра. Завидев Вигдис, моя пленница вырвалась и помчалась ей навстречу. Связанные руки помешали ей обнять сестру, и она просто с разбегу врезалась лбом в серебристый мех куртки Вигдис. Та изо всех сил стиснула ее. Рыжие волосы двух дочерей покойного Тена Веста расплелись, и даже волчата не отважились приблизиться, чтобы вновь разлучить их. Вигдис снова впилась в меня изумрудным взглядом. Но на этот раз в нем мелькнуло что-то похожее на... благодарность? Нет, едва ли. И пусть мой безумный план сохранил жизнь ее сестре, ненавидеть меня меньше она уж точно не стала. «Я сдержал свое слово, Вигдис Вестардоттер». Я шагнул вперед и сложил руки на груди. «Ты могла избежать боя, если бы приказала своим людям открыть ворота. Но гордыня ослепила тебя так же, как ослепила твоего отца и братьев. В наказание за это я возьму в Альфсбуне вдвое больше золота. Юнцы, что подняли мечи против моих воинов, отправятся в Фолькерк. Там их научат сражаться, и когда настанет время, я назову их своими хирдманами. Девы Альфсбуна сильны и отважны. Каждой из них я позволю выбрать себе мужа из числа моих людей или жить в Фолькерке рабынями, если они пожелают. Старики останутся здесь, свободными, если поклянутся служить мне так же, как служили тебе или твоему отцу, или треллами, если откажутся». Судя по возмущенным воплям со стороны длинного дома, желающих найдется немного. Но это пока. Стоит убрать подальше упрямицу Вигди с сестрой, и уже через неделю местные станут куда сговорчивее. Достаточно показать, что я пришел в Альфсбун хозяином и защитником, а не захватчиком, который желает лишь обобрать поселение до нитки. Но не стоит забывать и о собственном кошельке и сундуках. Гудред получит свою долю добычи, но большая часть отправится в Фолькюрк и Карбале. «Никто здесь не станет кланяться тебе, Склав!» Вигдис, наконец, выпустила сестру из объятий и шагнула ко мне. «Лучше сожги дом моего отца! Тебе не бывать в Альфсбуне хозяином!» «Я уже хозяин здесь, Вигдис Вестердоттир!» Я неторопливо двинулся к длинному дому. «Будь же моей гостьей!» Рыжая сердито засопела, но ничего не ответила. Проигрывать девчонка явно не умела. Ох, намучается же с ней Хроки, но сам выбрал. А мое дело закончить с грабежом, расставить часовых и как следует выспаться. Завтра утром мы отправимся домой, и сам всеотец не заставит меня выползти из Фолькюрка до весны. Внутри длинного дома оказалось неожиданно людно. Похоже, Кая, сестра Вигдис, спрятала здесь всех, кто не мог сражаться. Я насчитал еще примерно 30 человек, 30 новых подданных и 30 голодных ртов, о которых нужно будет заботиться зимой. Впрочем, никто не обещал, что быть Теном легко. Я прошагал мимо очага и выхватил прямо из огня горящую головешку. Света явно не хватало. А вот богатства имелись в избытке. Стены едва ли не сплошняком были увешаны медвежьими, волчьими и оленьими шкурами, древним оружием, щитами и кольчугами, принадлежавшими славным предкам Вигдис и Каи. Особенно среди них выделялся щит, расположившийся прямо над креслом во главе стола, там, где раньше сидел покойный Тен Вестер. Выкрашенный в желтый и белый круг с нарисованным поверх цветов Альфсбуна черным вороном выглядел поистине огромным, чуть ли не в полтора раза больше обычного. Деревянные края обхватывала полоска из желтоватого металла, и из него же была сделана и середина щита. Даже сами доски казались чуть ли не вдвое толще тех, что обычно использовали местные оружейники. Неудивительно, что ни сам Тен Вестер, ни его сыновья не взяли гигантский щит в бой. Даже просто поднять такой смог бы далеко не каждый. Похоже, один из предков правителей Альфсбуна был настоящим великаном. Я протянул руки, крепко взялся за края щита и кое-как снял его со стены. Ну-ка посмотрим. Получен новый предмет. Стена. Тип щит. Класс уникальный. Минимальная сила для использования 9. Прочность 450 из 450. Особые свойства. Сила плюс 1. Увеличение навыка защита плюс 7. Когда-то давно этот огромный щит, за размеры и крепость прозванный стеной, принадлежал воину по имени Гисли Тролль. Никто не знает, правда ли в его жилах текла кровь троллей, уродливых горных гигантов, но Гисли был куда выше любого из тех, кто отважился подойти к нему близко. Он любил рассказывать, что подземные карлики-цверги сделали этот щит из ворот, которые когда-то закрывали вход в небесные чертоги Всеотца. Может, его слова не более чем хвастовство, но старое дерево все еще хранит отпечаток магии. Даже среди могучих воинов немного найдется тех, кто сможет хотя бы поднять этот щит. Но поговаривают, что он способен сделать сильного еще сильнее и защитит владельца даже от самых страшных ударов. Да уж, ну и обновка. Наследие тролля. Интересно, как у его потомков могли получиться такие красотки, как Вигдис и Кая? Весело столько, что я еле удержал его двумя руками. Нужна девятка силы, а у меня всего 8. Конечно, можно разгоняться бафами, но я не собираюсь таскать с собой тяжеленную дуру, больше похожую на кусок чистокола, чем на нормальный щит. Как хорошо, что у меня под рукой есть тот, кому сие создание цвергов-тяжелоатлетов придется впору. «Хроки!» — позвал я, кое-как укладывая махину стены на стол. «Примерь-ка это! Для обычного воина щит слишком тяжел, но Тену Карбале подойдет что-то особенное». Хирдманы засмеялись, но Хроки ничуть не смутился. Даже среди здоровяков скандов он выделялся ростом и шириной плеч, а тяжелый доспех и вовсе превращал моего друга Ихускарла в громадину, способную испугать, пожалуй, и тролля. «Не надорвись, Гриматерсон!» — крикнула Вигдис. «Немного же в тебе силы, если ты называешь своим теном безродного склафа!» «Не только море и север родят достойных мужей!» Хроки зашагал ко мне, даже не обернувшись. «Мне нет нужды доказывать свою силу, но если мой тен просит меня принять еще один подарок, для меня будет честью поднять за него этот щит». Хроки разве что чуть нахмурился, но слова Вигдис его явно задели. Может, поэтому движения и получились слишком резкими. Он почти отшвырнул в сторону собственный щит, просунул левую руку под ремень, примерился и поднял стену. Похоже, куда легче, чем сам ожидал. Древняя магия увеличила и без того немалую силу Хроки. Он не мог прочитать этого в интерфейсе, зато в полной мере чувствовал. Провисевшая на стене десятки, а то и сотни лет фамильная реликвия, наконец обрела достойного владельца. Хроки расставил ноги чуть пошире и поднял стену, словно закрываясь от удара. Уже привычным движением, почти без усилия. «Я рад, что стал тебе другом, Тенантор!» Гудрат одобрительно кивнул. «И пусть боятся наши враги, если тебе служат такие, как Хроки Гриматерсон!» Хирдманы застучали оружием по щитам, а я с мстительным удовольствием заметил, что рыжая Вигдис прикусила язык. Хроки без труда справился с наследием Гисли-тролля. Я обошел стол и направился к ней. «Однажды стена достанется одному из сыновей Хроки», — негромко сказал я, склоняясь к рыжей макушке. «Разве ты не желаешь, чтобы Альфсбуном правил тот, в чьих жилах течет кровь твоих предков?» Вигдис вновь бросила на меня испепеляющий взгляд, но не сказала ни слова. «Я не хочу, чтобы дети моего друга были рождены рабыней», — продолжил я. «Если Хроки пожелает взять тебя в жены...» Договорить я не успел. Снаружи заревел рог, и на этот раз я даже не вздрогнул, и уже почти не удивился. Если судьба, которую соткали для меня местные норны и вела к славе и могуществу, то крайне извилистым путем. Похоже, мой многострадальный хирт ждали очередные неприятности.